если можно так выразиться. Ведь туземцы чаще всего воспринимались как нелюди, как часть ничейной территории, земли, которую цари природы открывали. Психология бандита-пирата по отношению к природе, а отсюда к туземцам, не изжита, еще как не изжита до сих пор. Робкие попытки отдельных смельчаков изменить государственные отношения к природе извращаются. Глубоким философским размышлениям и предостережениям придается легкомысленный вид благотворительства. Опять с высоты царственной. Могу пощадить, помиловать, но могу и обождать. И обещаний на будущее — маниловщина. Спохватываются и начинают чесаться, когда окружающая среда не выдерживает и мстит. Россия снова в который уже раз разрешилась от бремени, родила космическую философию. Федор Вернадский, Чижевский, Циолковский, в который уже раз человек пытается сбросить с себя религию. Думаю, в последний. В религии Царство Божие, светлое будущее, к сожалению, нуждается государство, даже как наше атеистическое. Ведь народ с природой жил всегда в мире. Среди людей есть свои млекопитающие, свои хищники по отношению к природе, беру пока. Они уживаются между собой. Правила общежития в народе вырабатывались веками. Они менялись вместе с жизнью, возникали и кровавые конфликты. Но Бога человечество никак не перепрыгнуть через ограничительные флажки христианства. Не светлое будущее, а сейчас, мол, и наши слабости потерпеть можете, а просто человечество, народы в бесконечной взаимозависимости с ней же. Мерки огромные, нравственные тоже, неизмеримы, несопоставимы с корыстью государственной. Агрессивность государства вовне прямо пропорциональна агрессивности вовнутрь. Государство по мере роста своего могущества становится все самоуверенней. Зуд вмешательства в дела туземцев вовне и раздражение по поводу отсталости собственного народа, который рано или поздно становится чужим, туземным вовнутрь, толкает одно государство к союзу вражде с другими государствами. И вот сидят представители не народов, а семейств, чудовищное меньшинство, и решают судьбы мира. Вспышки национализма в том или ином регионе — это выступление против власти, которая выдает себя за советскую. Но сказать прямо не отваживаются. Страх уже в крови, народ отравлен страхом. Страх — это яд пострашнее нитратов. Жизнь такова, что ничего нельзя изменить в ней быстро и радикально. То есть можно, но при условии фашизма и обязательной резни, что с нами и происходило. Сейчас же противостояние разных сил и групп естественно. Но каждая вновь возникающая группа начинает с требования уничтожить своих оппонентов. Разорвать поколение при помощи той же идеологии, противопоставить стариков молодым, и жизнь станет бессмысленна. Воспитывать молодых против стариков, отцов и матерей, и гармония жизни нарушена, наступает бесовщина. Не в добровольное ли рабство мы идем? Одни куют будущее изобилие, другие тренируются в этом изобилии жить. Рабская философия предполагает два типа — покорного идеального раба и надменного безжалостного рабовладельца, паразита. Остальное — нюансы, детали из области приспособления и сиюминутной тактики. Постоянное бдение по охране и поддерживанию всемирного рабства, ведь тюремщики тоже большую часть времени сидят, не могло не сказаться. Мы имеем дело с опасным дикарем. Теперь надо уходить. Сколько зла сделано родине и людям, населявшим родину, защищавшим ее от нас, разрушителей. Что надо, пока не поздно бежать. Но есть спасительное, все виноваты, всем надо перестраиваться. С коммунистами не пропадешь, какая-то отчаянная уголовная бессовестность. весело даже.